За день до конклава лордов предводители Бендена провели в прибрежном холке короткое совещание, чтобы решить, поднимать ли завтра вопрос о нападении на Айваса. К этому времени все 8 бандитов уже вышли из беспамятства, вызванного звуковым ударом. Они были безнадежны, слух не вернулся никому. Трое написали записки, в которых просили избавить их от невыносимой головной боли. Ее удалось снять сильными дозами сонного зелья. Поскольку ни один не пожелал открыть, кто их нанял для расправы над Айвасом, у триумвирата распорядителей не осталось иного выхода, как отправить всех на подземные рудники Крома, где работали неисправимые преступники. «Зачем вообще поднимать эту тему на конклаве? Пусть за нас поработают слухи», — с лукавой улыбкой предложил мастер Бентон. «И пускай нас попросят дать разъяснение, если, конечно, у кого-то возникнет интерес». «Решил ради разнообразия сделать по-моему?» — насмешливо осведомился Лайтл. «А слухи уже гуляют вовсю, и с каждым днем все более разнообразные», — улыбаясь Пеймуру, заметил Джексон. «Я не считаю, что это самый разумный выход», — нахмурилась Леса. «Но кто и когда мог управлять слухами?» — спросил Робинтон. «Ты!» — не задумываясь, выпалила она, подарив широкую улыбку человека, который всегда умел вовремя пустить нужный слух. «Уж будто бы!» — с некоторым самодовольством ответил Робинтон. «Даже я не смог бы остановить слух, который сам же и распустил». «Ну и о чем сейчас болтают?» – поинтересовался Флар. «Что Айвас улавливает, с какой целью к нему приближаются, и тут же поражает недостойных», – с готовностью доложил Пеймур, загибая пальцы. «Что он страшно изувечил нескольких невинных просителей, которые осмелились войти к нему как-то утром только за то, что они подслушали, как он что-то замышлял с лордом Джексоном». Джексон, который, по-видимому, слышал эту версию, только фыркнул. «Что для охраны здания набрали целый отряд борцов, ярмарочных чемпионов, и они отделают каждого, кто придется им не по нраву. Что день и ночь стражу несет целое крыло драконов, и все они беспрекословно подчиняются Айвасу. А файры перепуганы до смерти и боятся даже приблизиться к посадочной площадке. Что у Айваса есть мощное смертельное оружие, которое способно парализовать любого, кто не одобряет его планы развития Перна. Что Айвасу подчиняются все вожди вееров и лорды-правители». Пеймуру пришлось подождать, пока утихнут возгласы возмущения присутствующих предводителей. «И он собирается единолично управлять всей планетой. Что три рассветных сестры скоро рухнут на Перн, причинив непоправимый ущерб всем цехам и холдам, которые не поддерживают Айваса. А если рассветные сестры исчезнут с неба, движение всех остальных звезд нарушится. Именно так Айвас и собирается предотвратить падение. Весь Перн будет лежать в развалинах, и даже нити не найдут для себя пищи среди камней». Пеймур перевел дух, глаза его лукаво искрились. «Ну что, достаточно?» «С избытком!» – язвительно бросила Леса. «Возмутительный вздор!» «Неужели кто-нибудь принимает его всерьез?» – подавшись вперед, осведомился Флар. Лайтл шумно вздохнул. «Наверное, из-за этих глупостей группа нерадцев вела себя так скованно. Они явились, чтобы попросить совета, как бороться с вредителями растений. Мастер-земледелец Лосокот был вынужден чуть ли не силой загонять их в комнату Айваса. Я уже упоминал об этом случае в своем отчете». «И что же, Айвас заметил их странное поведение?» Леса вскинула взгляд на старого всадника. «Я, разумеется, не стал его расспрашивать», — с негодованием ответил тот. «Главное, что нерадцы, по всей видимости, получили благоприятный ответ, Уходя, они обсуждали, как применить советы Айваса на практике. Мастер Лосокот остановился поблагодарить меня за то, что я так быстро их пустил. Их вопрос показался мне довольно срочным. Я продолжаю стоять на своем. Чем больше людей встретится с Айвасом, тем больше поддержкой будут пользоваться любые его планы, заявил мастер Робинтон. Не убежден, негромко возразил Лайтл. И, улыбнувшись главному орфисту, добавил. Но мы уже согласились, что на этот счет у нас разное мнение, верно? Верно, дружелюбно откликнулся Робинтон, но во взгляде его, обращенном на старого друга, мелькнула затаенная печаль. «Итак, какую позицию мы займем на завтрашнем конклаве?» – обратилась к присутствующим Леса. «Если, конечно, предводители Вейра пригласят на совет». «Не сомневайтесь!» – воскликнул Джексон. «Лорат, Грохос, Генар, Таранас и Декстер не допустят, чтобы на конклав не пригласили предводителя Биндена и Плоскогорья». Он усмехнулся. Думаю, стоит подождать, пока они поставят этот вопрос. Завтрашнее заседание, Джексон, будет иметь весьма серьезные последствия, заметил Лайтл, бросив суровый взгляд на своего бывшего подопечного. Знаю, отец мой, и постараюсь вести себя сообразно обстоятельствам. Не обращая внимания на смешок Пьемура, Джексон одарил Лайтла подкупающей улыбкой. Поскольку завтра многие из нас будут заняты, Гелан и Кван удвоят охрану Айваса. «Дежурить будет Драм», — добавил Робинтон. Он сам вызвался, поскольку мы с Лайтлом должны присутствовать на конклаве. «Можно подумать, что ты пропустил бы его, даже если б не был должен», — приподняв брови, вставила Леса. «Только не это», — весело откликнулся Робинтон. Только не это, моя дорогая госпожа.